Глава 12. Диалоги с ангелом. Номер 3. Они стоят у подножия огромной каменной стены, уходящей вверх и теряющейся из виду. «Вот моя граница», — говорит ангел. «Я не могу идти дальше того места, на котором мы стоим». Ученик смотрит на учителя, подозревая подвох. Ангел неистощим на хитрости. Это явно одна из них. «Подойди ближе», — говорит ангел. «Прижми ладони к камню». Ученик повинуется, делает шаг вперед, пересекает предполагаемую границу, касается камня. «Теплый?» — спрашивает ангел. «Да, Ринпоче». «Такой же, как живая плоть?» «В точности, повелитель». «Так мне говорили. Теперь лезь». Ученик карабкается, нащупывая опоры для рук и ног. Поднимается на 30 футов. Смотрит вниз. «Достаточно», — останавливает его ангел. «Можешь возвращаться. Но если хочешь, продолжай лезть наверх. Беги. Будь свободным». Упираясь ногами в небольшие выступы, ученик пытается собраться с мыслями. Ангел привел его сюда с какой-то целью. Неужели выпустить из объятий бездны? Или проверить преданность? И если ученик попытается сбежать, учитель поднимется по скале и убьет его? Ученик спускается на землю, возвращается к ангелу. Ему не пришлось делать выбор. Он принял решение еще тогда, когда посвятил жизнь поискам этого существа. «Ты боялся», — говорит ангел. «Думал, что я лгу». «Да, господин». Ангел раскрывает ладонь и пытается прижать ее к стене. Но рука останавливается. Или это отодвигается стена. Они не могут встретиться. Ученик потрясен. Мир отвергает это существо. Ангел убирает руку, смотрит ввысь. «Ты действительно думаешь, что я добровольно остаюсь здесь, в этом каменном мешке?» Ученик настолько ошеломлен, что не находит ответа. «Неужели его тюремщик сам в тюрьме? Ангел свободы не может освободить самого себя?» Но зачем сверхъестественному существу признаваться в своей слабости простому смертному? Это вселяло ужас. Может, нужно было карабкаться вверх? Теперь уже поздно. Теперь он принадлежит существу, способному пальцами содрать с человека кожу, причем так быстро, что жертва даже не успевает упасть. Ученик был тому свидетелем. «Почему я здесь погребен?» — продолжает ангел. «Что меня удерживает? Тут нет ничего, кроме животных, питающих мое одиночество. Ответом на мои песни служит лишь молчание. Я забыт». «Я могу уйти», — думает ученик. «Один прыжок к стене, и можно выбраться отсюда». И все же он остается. «Кто мой тюремщик?» — продолжает ангел. «У кого ключ от двери?» «Повелитель». Ученик слушает. «Однажды я почувствую лучи солнца на своем лице», — говорит ангел. «Однажды один из вас отопрет клетку». «Однажды один из нас». Теперь ученик понимает. Вот почему ангел принял его, его и всех остальных. Это объясняет терпеливое обучение человечества на протяжении многих веков. «У нас есть то, что ему нужно. Мы населяем этот мир. Мы свободны». Ангел наклоняется, вглядываясь в лицо ученика. «Не тебе суждено освободить меня. В твоей душе нет свободы. Только плен». Ученик слышит свой смертный приговор. Ангел держит его при себе вот уже 10 лет. Скоро он уничтожит его. «Как тебе угодно, повелитель». «Мне угодно?» — с горечью переспрашивает ангел. «Мне угодно? Объясни. Если я арестант, то кто мой тюремщик?» «Я знаю лишь, кем он не может быть, Ринпоче», — отвечает ученик. «Это не бог». «Не он? Почему?» «Бог — ничто, повелитель. Так ты меня учил». «Тогда кто? Ну же, это просто. Если мой тюремщик не бог, кто это может быть?» Ученик молча ждет. Он знает, что невежество раздражает ангела. Когда-нибудь оно будет стоить ему жизни. «Ты», — сам отвечает ангел, — «ты держишь меня здесь». «Я повелитель?» «Тебе подобные. Вы избранный мной народ. А если нет, если люди не оправдают моих надежд, как не оправдали Хейдлы, а до них и многие другие, я буду ждать прихода следующей расы. Ты понимаешь, о чем я? Тот, кто меня освобождает, мужчина или женщина, мой бывший тюремщик. Тот, кто становится мне другом, мой враг. Тот, кто извлечет меня из этой пустыни, поместил меня сюда. Спасает меня тот, кто проклял». Ученик чувствует горечь его слов, и это пугает его. Он видел гнев ангела, воплотившийся в глубоких бороздах на каменных стенах и отпечатках ног на полу. «Разве такое возможно?» — вырывается у него. «Человечество на этой планете еще не вышло из детства, а ты заточен тут с начала времен. Разве может заключенный появиться раньше тюремщика?» «Я узнаю ответ, когда ты его найдешь», — говорит ангел. Ученику нечего терять. Он знает, что проклят, связан доверенными ему тайнами. Ангел никогда его не отпустит. Да будет так. На самом деле, неминуемая смерть дает ему свободу. Он может спрашивать обо всем. «Если мы твой тюремщик, повелитель, как ты нас узнаешь? А если нам неизвестно, что ты наш пленник, как мы сможем освободить тебя?» «На этот вопрос я не могу ответить», — ангел улыбается. «Но кто-нибудь из вас найдет ответ, и в то же мгновение дверь моей тюрьмы распахнется». «И что ты тогда сделаешь, повелитель?» «Выйду навстречу солнцу», — отвечает ангел. «А потом восстановлю сад в его первозданном виде».